Глава 4. Диана. С каждым ударом сердца мое безумие становилось все более реалистичным. Мысли путались. Пребывая в отчаянии, я старалась совладать с нахлынувшими эмоциями, с трудом осознавая происходящее. Итак, что я имела? Незнакомый мир, полное непонимание, где и в каком времени оказалась, букет неприятностей и кровоточащую рану на голове, из-за которой анализировать происходящее было еще сложнее. Единственный плюс во всем этом дурдоме — добродушный страж, судя по всему, искренне желающий помочь хозяйке позаимствованного мной тела. «Уведи меня отсюда!» — взмолилась я, чувствуя, как от перенапряжения и неутихающей боли подгибаются колени. Дважды его просить не пришлось. Я не знала, как зовут этого мужчину, но была ему благодарна. «Вы можете идти?» Вновь он обеспокоенно взглянул на струйку крови на моем виске. «Да», — кивнула в ответ, борясь с головокружением. Встревоженно осмотрев меня, мой неожиданный союзник вынырнул из кустов, осмотревшись. «Эмиль?» — послышался голос совсем близко, и я пригнулась, зажав рот руками, чтобы даже дыхание не было слышно. «Нашел госпожу?» «Нет», — поспешил заверить его мужчина. «Уже проверил эту часть сада, будто сквозь землю провалилась». «И куда благородную понесло?» — вздохнул новоприбывший. «Может, она того? Решилась на крайние меры? Допустим, не справилась с утратой?» «Тебе язык мешает?» — огрызнулся страж, которого назвали Эмилем. «Серьезный такой», — фыркнул собеседник. «Осторожней будь, а то хозяин прознает, что ты волочишься за его женой. Хотя, полагаю, ему уже плевать. Слышал последние слухи? Дилан, займись делом», — огрызнулся мой союзник, получая в ответ новую порцию насмешек. И все же прилипчивый сплетник ушел, оставляя нас позади. «Прошу прощения, миледи», — вновь показавшись передо мной, произнес Эмиль, смущенно потупив взгляд. «Этот полоумный сам не знает, что говорит». «А ведь он оказался прав, верно?» — промелькнула мысль, но озвучивать ее я не решилась. «Тебе нравится, Левелин?» «Не стоит беспокоиться», — вместо вопроса поспешила успокоить юного стража. «Путь свободен, можем идти. Держитесь рядом», — встревоженно попросил он, первым покидая импровизированное убежище. Мы старались оставаться в тени, перебежками добираясь от одной посадки до другой. Я не ожидала ничего хорошего с учетом своего умения влипать в неприятности, но когда впереди показалась поддавшаяся коррозии неприметная калитка, за которой велась тропа, утопающая в растительности, едва не вскрикнула от восторга. К счастью, вовремя заставила себя замолчать. «Не стоит дразнить удачу. Фортуна не любит хвостунов и забияк», напомнила себе, стараясь не отставать от Эмиля. А тем временем со стороны ворот послышалась суматоха, за которой последовало ржание коней и звук колес по мощенной дороге. «Лорд Карлтон прибыл», — обернулся через плечо страж. «Быстрее». «Найдите мою жену! Я вам за что плачу?» От разъяренного крика Стефана невольно подскочила, оборачиваясь. Он стоял на балконе второго этажа, сокрушаясь, словно демон. Наши взгляды пересеклись, и лицо мужчины покраснело от злости. «Идиоты! Вон она! Верните ее в дом! Немедленно!» «Бежим!» — схватил меня Эмиль за руку, резко дернув вперед. Я едва успевала переставлять ноги. Дыхание сбивалось, голова шла кругом, вспыхивая острыми спазмами, от которых белело перед глазами. Если это и был сон, то мое подсознание явно не собиралось меня жалеть. Босые ноги пронизывало болью от острых камней и веток на тропе, отчего я едва не вскрикивала, спотыкаясь, но не позволяя себе остановиться. Сзади слышались чьи-то быстрые шаги, сопровождающиеся криками. Мы мчались по узкой гравийной тропе, поросшей травой, пока не выскочили на широкую, укатанную телегами пыльную дорогу. Чуть поодаль расположились небольшие, местами покосившиеся домики. «Нам туда!» — потянул меня за собой Эмиль, но стражники стремительно нагоняли. Мы оказались на открытой местности. С одной стороны вниз уходила балка, цветущая непролазными зарослями сорняка, за которыми скрывались мутные воды озера, с другой — скошенное поле. «Мы не успеем!» Задыхаясь, обернулась через плечо. Среди густых кустарников уже мелькала синяя форма стражей. Решение было отчаянным. Дернув Эмиля за руку, я собрала все силы и толкнула его к балке. Не ожидая подвоха, мужчина потерял равновесие, скатываясь в высокий сорняк, и я последовала за ним, кубарем отправляясь вниз к самой воде. Трава царапала нежную кожу, оставляя на руках, ногах и лице красные полосы. Дезориентированная от падения, едва успела сфокусировать зрение, когда мужчина прижал меня к земле, накрывая рыжие волосы своим мундиром. «Тссс!» — приложил он палец к губам, пригнувшись. Я сделала так же, прислушиваясь к звукам на дороге. «Куда они делись? Только что были здесь!» Стараясь не шевелиться, прикусила губу до ужаса, боясь, что нас найдут. Мы находились совсем близко к воде. Правая нога погрязла в тине. Стараясь не думать об этом, сосредоточилась на своей безопасности, когда ощутила холодное скольжение по коже. Дыхание перехватило. Осторожно извернувшись, едва не завизжала, наблюдая черную змею, ползущую по моей щиколотке. Кинув затравленный взгляд на своего союзника, впилась пальцами в траву, находясь на грани паники. «Тихо, Диана, не шуми. Эта водная тварь куда лучше муженька Левелин. Успокойся», — убеждала себя. «Если закричишь, будешь до конца жизни развлекать какого-то старого таракана. Держись. Подумаешь, какая-то безногая ящерица». Судя по всему, сопровождающий меня мужчина заметил причину моих терзаний. Его взгляд ожесточился. Не говоря ни слова, он покачал головой, безмолвно прося не шевелиться. «Чертов Эмиль! Найду щенка, кишки размотаю!» — рыкнул кто-то из преследователей. «Что будем хозяину говорить? Или еще поищем?» «Да ну, пес с этой девчонкой! Дадим ей форы, скажем, что удрала!» — ответили ему. Не знаю, сколько времени мы сидели в этой траве, почти не дыша. Змея удобно устроилась на моей ноге, не собираясь с нее слезать. И лишь когда Эмиль убедился, что опасность миновала, он осторожно повернулся. Мгновение, рывок, и рептилия отлетела на несколько метров, с булькающим звуком приземляясь в воду. «Кажется, сбежали», — облегченно вздохнул страж. «Потерпите немного, госпожа. Не обещаю роскошные условия, но хотя бы вы окажетесь подальше от мужа». «Левелин», — произнесла имя, принадлежащее хозяйке тела, в котором я застряла. «Что?» — вскинул брови мой единственный союзник. «Зови меня Левелин», — улыбнулась ему. «И спасибо за помощь».